Прошло несколько недель, а из мира искусства не поступало никаких известий. Тогда, пытаясь, видимо, ускорить дело, Рильке вновь обращается к Бенуа с подробным и обстоятельным письмом, в котором содержится, наряду с прочим, краткий обзор художественной жизни Берлина. Письмо Рильке Бенуа. Шмаргендорф близ Берлина, 21 ноября 1900. «Многоуважаемый, дорогой господин Бенуа, давно мне не приходилось слышать о вас, но я часто вспоминаю наш петергофский вечер, и бывают часы, когда мне хотелось бы побеседовать только с вами. Потому что в наших разговорах было много невысказанного и предварительного, и все, что не вышло тогда наружу, стремительно нарастает во мне теперь, накапливаясь для новой встречи. Как должно быть прекрасно осенью в огромных петергофских парках, когда сквозь облетевшие деревья узнают друг друга маленькие дворцы. Как хорошо бродить там по широким аллеям и беседовать, и молчать, и смотреть вдаль, и видеть бескрайний парк, и каналы, и море, огромное тихое петергофское море. Несколько недель тому назад я вернулся в Шмаргендорф. Я вынужден был отказаться от домика, который снимал на участке моего друга Фогелера, так как выяснилось, что переехать туда на короткий срок со всеми книгами слишком затруднительно. Кроме того, для моей работы, которая, как вы знаете, связана с Россией, потребовалась бы более обширная библиотека, а таковой поблизости не было. Я живу, как и прежде, совсем одиноко, напротив леса и редко бываю в городе. А там немало интересного. У Шульта открылась выставка Зула Аги, чудесного художника, вы, должно быть, знаете его по Парижу. В салоне Кассерера можно увидеть несколько работ Сезанна, которые, особенно фрукты, написаны своеобразно и необычайно выразительно. Примечание. Эдуард Шульте, владелец берлинского художественного салона с 1890-х годов до начала Первой мировой войны, в залах которого в конце 1906 года была размещена организованная Дягилевым выставка русского искусства. Игнасио Зулуага, 1870-1945, испанский художник. Его красочные выразительные полотна носят по преимуществу декоративный характер. Творчеством Зулуаги Рильке увлекался еще во второй половине 1890-х годов. Впоследствии Рильке познакомился с художником, не раз виделся и переписывался с ним и собирался посвятить ему самостоятельное исследование. Сообщение о берлинской выставке работ Зулуаги появилось через несколько месяцев в «Мире искусства». Пауль Кассерер, 1871-1926, берлинский издатель и коллекционер, историк искусства, в течение двух лет редактировал журнал «Симплициссимус», в 1898 году открыл вместе со своим двоюродным братом Бруно Кассерером, 1872-1941, художественный салон, превратившийся затем в крупное издательство. Кассереры участвовали в создании берлинского Сецессиона. После 1901 года продолжали свою деятельность раздельно. Бруно Кассерер отказался от работы в Сецессионе и сосредоточился на издательской деятельности. Конец примечания. В другом салоне, Келлер и Райнер, Генрих Фогелер готовит небольшую комнатку. Здесь 1 декабря откроется его сборная выставка, сейчас она в Бремене, немыслимо роскошная, свидетельство творческой зрелости и роста. Примечание. Берлинский художественный салон, открытый после реконструкции Мартином Келлером и Карлом Райнером осенью 1898 года на Потсдамской улице, о первой выставке, состоявшейся в этом салоне, Рильке рассказал в очерке «Новое искусство в Берлине», опубликованном в журнале «Вайнер Рундшау» 15 октября 1898 года. Об этой выставке Рильке упомянул также в письме Эттингеру 3 декабря 1900 года. Конец примечания. Книжная графика, гравюры, рисунки и около 10 больших работ маслом, причем некоторые удивительно изящны. На одной из них изображен его маленький белый дом, озаренный первым утренним светом, а позади – отступающая ночь с последней звездой. Примечание. Видимо, речь идет о картине Фогелера «Майское утро» 1900-й, изображающей Баркендорф на рассвете. К этой работе Фогелера Рильке написал стихотворное сопровождение «Дом тих перед последней звездой». Картина «Холст масла» считается утерянной. Конец примечания. От Александра Шрёдера, издателя журнала «Инзель», Фогелер много слышал о ваших работах. Примечание. Рудольф Александр Шрёдер, 1878-1962, поэт и переводчик, один из издателей берлинского журнала «Инзель», 1899-1902. Фогелер, женатый на его сестре Марте, принимал активное участие в оформлении журнала. Рильке был лично знаком со Шрёдером, опубликовавшим позднее свои воспоминания о поэте. Конец примечания. Он относится к вам с глубокой симпатией и сожалеет, что в Париже вы видели из его работ только два шеребекских ковра. Это уже пройденный этап в его развитии. Ах, как жаль, что вы не приехали в Ворпсведе, дорогой господин Бенуа. В театре «Сецессион» поставили недавно «Смерть Тинтажиля». Постановка заслуживает высокой оценки, хотя театр и не оправдал всех надежд, которые на него возлагались. Сразу же после спектакля я набросал кое-какие заметки под названием «Театр Метерлинка». Они будут опубликованы в одном из гамбургских изданий. И как только появятся, я пошлю их вам, поскольку они имеют отношение к нашему разговору в Петергофе. Что касается оформления и актерского мастерства, то я, признаться, ожидал большего. Выставочный зал, который я видел раньше, когда он был недоделан, выполнен не в моем вкусе, и я даже рад, что выставка русских художников не состоялась. Все свои силы я постараюсь посвятить теперь осуществлению другого плана. Он заключается в том, чтобы устроить не ранее мая 1901 года большую выставку произведений русского изобразительного искусства, включая скульптуру, при Венском Сецессионе, который вам, видимо, известен. Это знаменитое художественное объединение, располагающее великолепным зданием. Примечание. Венский Сецессион располагал в 1898 году выставочным залом в духе модерн. Архитектор Ольбрих. Конец примечания. Предложение секретаря Ханке я переслал в свое время господину Дягилеву, которому я глубоко признателен за его любезность и доброжелательность. Однако получил ответ, подписанный Дмитрием Философовым, где сообщалось, что с письма Ханке снята копия, окончательное же решение отложено до возвращения господина Дягилева, который находится в отъезде. Вернулся ли господин Дягилев? Напомните ему, пожалуйста, о моем предложении. Мне хотелось бы как можно скорее дать ответ в Сецессион, ведь для того, чтобы это дело осуществилось, важно его обдумать заблаговременно. Выставка в Берлине была бы сопряжена с некоторым риском, ибо театр Сецессион, только что возникший, предназначался в целом не для изобразительного искусства, однако прекрасная репутация Венского Сецессиона не позволяет усомниться в том, что мероприятие, для которого я сделаю все от меня зависящее, пройдет успешно. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне сразу же дали знать о решении господина Дягилева, а я со своей стороны еще раз напомню ему в двух словах об этом деле. Я чрезвычайно сожалею, что мне не удалось установить прочных связей с кругом мира искусства. Не знаю даже, где посмотреть ваш прекрасный журнал. В салоне Кассерера я видел августовский номер. Там воспроизведен рисунок Фогелера к моим трем волхвам. Из этого заключаю, что журнал «Инзель», о котором я вам рассказывал, поступает теперь и к вам. В издательстве этого журнала у меня выходит новая книга, и я надеюсь, что вы получите ее к Рождеству. Какие мероприятия намечены на эту зиму в кругу мира искусства? Если увидите новые рассказы или стихи, или драму, которые, по вашему мнению, достойны перевода на немецкий язык, пришлите их мне, пожалуйста. Я почти ничего не слышу о России, а хотелось бы слышать как можно больше. Что с вашей работой? Вы, наверное, знаете, что Венский Сецессион выпускает собственный журнал «Весна священная». Если выставка русских художников в Вене весной 1901 года действительно состоится, то в моем распоряжении окажутся несколько номеров этого журнала, где я хотел бы воздать должное вашей истории русского искусства. Выйдет ли она к этому времени? Я глубоко верю в ваш труд, ибо знаю, из какой чистой души он рождается, и с какой строгостью критик сдерживает в вас художника, хотя именно последний, не сомневаюсь, наполнит всю книгу теплотой и любовью. Если же книга появится еще не скоро, то, может быть, вы разрешите мне ознакомиться с ней в корректуре. Вы окажете мне этим огромную услугу. Ведь для того, чтобы по достоинству оценить ваш труд и написать о нем обстоятельный отчет для весны священной к началу 1901 года, я должен уже в ближайшее время приступить к занятиям и углубиться в книгу. Излишне говорить, что, представив мне такую возможность, вы щедро одарите меня радостными часами, которые достойно продолжат наш петерговский вечер. Что вам известно о господине Грусе? Ходят слухи, что Горький написал новую драму. Примечание. В начале октября 1901 года Горький закончил работу над драмой «Мещане». Конец примечания. Знаете ли вы об этом? Опубликована ли она? Так хочется перевести что-нибудь хорошее, тем более что издательства и театры просят меня об этом. Их предложения отвечают порой моим самым сокровенным помыслам, но как их осуществить? Ведь связи, соединяющие меня с моей горячо любимой Россией, увы, весьма ограничены. Дорогой господин Бенуа, мое письмо чрезвычайно разрослось, но я завершаю его не без внутреннего усилия, потому что мне хочется еще многое рассказать вам. В следующий раз напишите мне, прошу вас, дайте ответ хотя бы на некоторые из моих назойливых вопросов, особенно по поводу Вены. Сообщите о вашей книге, мечтая быть первым иностранцем, который отдаст ей дань восхищения, и расскажите, как вы живете. Вашей уважаемой супруге передайте мои уверения в неизменной преданности, а малышам привет. Надеюсь, вас не смутят размеры этого письма. Я писал его с огромной радостью, потому что, обращаясь к такому милому и приятному человеку, как вы, уважаемый господин Бенуа, я опять говорил с Россией. Буду вам крайне благодарен, если вы ответите мне незамедлительно, особенно же, если будете писать по-русски. Прошу вас об этом. Я же попытаюсь вам ответить, и это будет уже не первое мое письмо, написанное по-русски. С чувством искренней благодарности и огромным уважением, всецело преданный вам Райнер Мария Рильке. Выставка в Вене, подобно берлинской, не состоялась. План Рильке, видимо, не увлек Дягилева, либо показался ему трудноосуществимым. Во всяком случае, руководитель мира искусства так и не написал Рильке по данному поводу. Бенуа в своем письме к Рильке 6-19 января 1901 года оправдывает Дягилева, указывая на его чрезмерную занятость. Впрочем, и сам Рильке к началу 1901 года был захвачен уже иными планами и проектами. Один из них прямо и непосредственно касался Бенуа. Однако в последние декабрьские дни в жизни поэта происходят события, заслонившие для него на некоторое время все прочие впечатления и отодвинувшие на задний план его деловые сношения с Россией. 21 декабря 1900 года в Берлинском немецком театре состоялась премьера драмы Герхарда Гауптмана «Михаэль Крамер» о судьбе художника в современном мире. За два дня до этого, 19 декабря, Рильке и Лу Андреас Саломе присутствовали на генеральной репетиции. Пьеса поразила Рильке до глубины души. Выраженная в ней художественная кредо «Искусство – это религия» полностью отвечала его собственным взглядам, в чем он и сам признавался в письме к Гауптману 16 декабря 1900 года. Восторженный отклик Рильке на Михаэля Крамера содержится также в его дневнике, запись от 19-22 декабря. Желая поделиться своим переживанием, Рильке немедля пишет о состоявшейся премьере русским друзьям, князю Шаховскому в Москву и Александру Бенуа в Петербург. Некоторые фрагменты этих писем дословно воспроизводят его дневниковую запись. Письмо Рильке Бенуа. Шмаргендорф под Берлином, 22 декабря 1900. Глубоко уважаемый и дорогой господин Бенуа, я должен незамедлительно рассказать вам о замечательном событии. Вчера состоялась премьера Михаэля Крамера, новой драмы Герхарда Гауптмана. Здесь эта вещь осталась непонятой. Иначе ликование отдельных зрителей, которых этот спектакль потряс и объединил, охватило бы всю публику, и она в единодушном порыве аплодировала бы великому писателю. В этом творении Герхард Гауптман достиг подлинной зрелости, которая вряд ли угадывалась в его последних произведениях, хотя ее признаки можно было заметить в двух его драмах, написанных ранее, «Мирном празднике» и «Ганнеле». Примечание. Имеется в виду семейная драма «Мирный праздник» 1890 и символическая феерия «Вознесение Ганнеле», первая редакция 1893, конец примечания. В первой из них отчетливо, хотя и односторонне, проступает великая воля к действительности, вера в то, что жизнь сама по себе не так уж тяжела и отвратительна, и даже ее неурядицы полны мелодий, ведущих к новой гармонии. Ганнеле же, напротив, напоена той несказанной нежностью и тихим чутким проникновением в полусознательный шепот голосов, какое присуще обычно лишь поэтам совершенно иного склада. Но там, где обе эти крайности, развившись в одном человеке, сосуществуют вне его души и воплощаются в произведении искусства, в одном завершенном целом, где невыразимо прекрасная тайна смерти уже не мечтается Ганнеле, а наяву пережита героем, там не могло не свершиться, и, берусь утверждать, свершилось нечто великое, зрелое, потрясающее. Немецкая публика, охваченная тщеславием и жаждой развлечений, встретила вчера драму Гауптмана не так, как она того заслуживает, но придет день, ее будут чествовать по-королевски. Пускай не здесь, а в каком-нибудь другом месте, пускай не скоро, а в каком-нибудь более достойном будущем. Да она ведь и не нуждается в почестях. Но я думаю, что русские люди поняли бы эту драму о художнике, ведь его герой говорит порой как Иванов, нашедший слова, чтобы сказать о своем призвании и славящий одиночество единственный источник великих творений, как Иванов свой голос из кельи. Примечание. Вероятно, Рильке использует фразу Гоголя в его недатированном письме к Иванову, вторая половина 1851 года. «Ни о чем говорить не хочется. Все, что не есть в мире, так ниже того, что творится в уединенной келье художника, что я сам не гляжу ни на что, и мир, кажется, вовсе не для меня». Эти слова Гоголя приведены Боткиным в послесловии к составленной им книге «Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка 1806-1858 годов». Конец примечания. И мне кажется, что драматург, уже имеющий столько почитателей в вашей стране, мог бы еще более сродниться с ней благодаря именно этому шедевру. В первом действии драмы Михаэль Крамер, преподаватель художественной школы в провинциальном городке, еще не появляется на сцене, но из разговора, что ведет с матерью его взрослая дочь, особенно похожая на отца, мы узнаем о некоторых чертах его характера – строгости, чувстве долга, и это впечатление дополняется словами Лахмана, бывшего учителя Крамера. Лахман говорит о глубоком отношении Крамера к своему искусству, о том, как искренне и смиренно понимает он свою жизненную задачу и как он всегда старался передать своим ученикам свой внутренний опыт, свое мастерство и благоговение. Мы видим отца уже совсем как живого, но в этот момент вваливается его уродливый сын Арнольд и начинает рассматривать в зеркале свой огромный горб, который он выпячивает еще сильнее, чтобы придать себе сходство с Марабу. Мать осыпает Арнольда упреками и с тревогой спрашивает, где он опять провел ночь. умоляет, заклинает его, он же отвечает ей в позе марабу. Это единственное, что ему осталось, когда его унижают – быть марабу. А люди только тем и занимаются, что мучают его своей заботой, ожесточенной добротой своего мелочного чувства да бесконечными расспросами, куда он идет, откуда пришел и чем занимался ночью. Но помочь ему они все равно не могут, потому что он начал собственную жизнь. Жизнь горбуна, которая слагается из недоверия, зависти и тоски, и в которой неизбежны мерзости. И бесполезно кому-либо об этом рассказывать, ибо все мосты между Арнольдом и его близкими давно разрушены. Есть, правда, девушка, которой он с радостью бы открылся, но она официантка, и Арнольд ей вовсе не нужен, ведь к ней заходят более привлекательные мужчины. И пока те, пьяные, пустые и похотливые, донимают девушку своими пошлыми шутками, влюбленный в нее горбун одиноко сидит в углу, впитывая в себя все происходящее, и дрожащей, но неумолимо верной рукой рисует в своем альбоме этих щеголеватых горлопанов. Вот это ему под силу. У него огромный, почти совсем невостребованный живописный талант, который он не использует. Все заслоняет горб, в тени которого лежит душа Арнольда, так что она никогда не освещается солнцем и не может свести. Единственный, кто догадывается о том, чем владеет юноша, его отец. У него, целиком отдавшегося своей работе, год за годом он пишет Христа, картину, которую никто не видел и для которой ему необходимо одиночество, был некогда давным-давно праздник, рождение сына, и чтобы представить его Господу, он внес новорожденного на руках в свою мастерскую, а теперь его сын опустился, катится в пропасть и, падая все ниже, гибнет окончательно. Значит, напрасно у него родился сын. И вот, узнав, что сын, его великая надежда, добровольно ушел из жизни, старый Крамер, охваченный болью и яростью, оскорбляет своего Бога. Но, проведя возле тела своего мальчика целую ночь в мастерской и бодрствуя целый день у его гроба, он вдруг меняется. Лежащий перед ним, беззащитный и в то же время неприступный, словно огражденный неведомым беспредельным могуществом, уже не тот, кто сидел в трактире, тосковал и тревожился, лицемерил и лгал. Жизнь, стремящаяся к величию, беспечности и красоте, сама приспособилась к этому уродливому телу, приняв обманчивую форму своего сосуда. Но теперь, когда жизнь покинула несчастного, в нем больше нет лжи. На его холодном, застывшем лице появилась власть, о которой раньше никто бы вообще не знал, если бы она не угадывалась подчас в его гениальных набросках и этюдах. Однако то, что он сумел выразить, лишь частица в сравнении с тем, чем он был. Во всех чертах его мертвого открытого лица бесстрашно проступает теперь его душа, и отец узнает ее, ведь именно ее возносил он тогда к небесам, на своих дрожащих руках, не видя, но веря, теперь же он видит. Она еще благороднее, чем он мог надеяться. Возможно, она не успела взрасти за эти 20 лет, но осталась чистой, нетронутой шумом и грязью и пустотой этой жизни. Она сохранилась и терпеливо ждала, окутанная темнотой. Она существует, и это потрясает Михаэля Крамера. Смерть, потеря единственного сына, тяжкое испытание оборачивается для него чем-то иным, несет ему свет и свободу, делает его сведущим, зрелым и ясновидящим, каким становишься лишь в час собственной смерти. Чрезмерная боль, сдвигающая все границы, делает старика после этого возвышенного и величественного переживания нечувствительным к случайному, мелкому, маловажному. Таков Михаил Крамер. Я попытался передать скорее глубинные достоинства драмы, нежели ее содержание. Надеюсь, вы хоть отчасти смогли почувствовать силу этого произведения, ведь я пишу чрезвычайно взволнованный под первым впечатлением. Дайте прочесть это всем, кто любит Герхарда Гауптмана. Мне хотелось сразу же написать вам, и пусть скорее переведут Михаэля Крамера. Всецело ваш, Райнер Мария Рильке.